Мы ищем одного человека и готовы платить за информацию о нем. Мы можем оказать такую услугу, но сами понимаете, что недешево. Понимаем, вот человек, которого мы ищем. Я при помощи кольца создал динамическую иллюзию. Это полуэльф, пару раз называл себя колдан, владеет оружием, мечем, не сильный маг. За местонахождение этого разумного я готов платить 100 золотых. Если сможете узнать, где находится эта девушка, заплачу 200, если увидите этих людей. Я продемонстрировал спутников колдана, по 50. Цена вас устраивает? Более чем щедрое предложение, улыбнулся босс. Конечно, не помешал бы задаток, так сказать, для уверенности в вашей платежеспособности, и передайте слепки магу, чтобы он мог их транслировать без искажений. Я выложил на стол кошель с 50 золотыми. Где вас искать, когда мы найдем их? Мы остановились в гостинице «Южная звезда», там спросите Алекса. Передав образы магу, мы ушли тем же путем, что и пришли, в сопровождении того громилы, который встретил нас в переулке. Еще немного побродив по базару, мы прогулялись по городу, запоминая расположение улиц и ставя портальные метки, чтобы в случае необходимости мы могли быстро уйти или переместиться в нужный квартал. Вернувшись в гостиницу, мы обнаружили молодого человека, который нас ожидал. «Здравствуйте, вы мистер Алекс?» «Да, это я. У меня есть для вас послание, которое мне нужно передать вам с глазу на глаз. Поднимемся в номер». Поднявшись в номер, молодой человек сразу перешел к делу. «Мы нашли тех, кого вы искали. Девушку? Нет, только тех мужчин, но зато всех. Алекс и Люси, недалеко от дворца первого советника халифа. Пара часов спустя. И как мы вообще туда проникнем? Кто из нас наемным убийцей подрабатывал? Я или ты? Так мы не лезли под такую защиту. Здесь явно магистра с перекрестка нанимали. Очень тонкая работа. Не бывает идеальной защиты. Ага, вот только в неидеальной защите сначала надо найти изъян. Люси, ты меня удивляешь. Ты видишь людей, которые входят во дворец? Вижу. Это и есть изъян. В любой системе защиты, в которой чувствуют люди, они и есть изъян. Положение и правда было не очень. Все четверо были в этом дворце, и сколько там пробудут, неизвестно. Система контроля входа и выхода была отстроена очень хорошо. Это мы уже проверили, привязные амулеты-пропуски, которые работали только на конкретного человека. Внутри дворца работал артефакт, который слегка искажал метрику пространства постоянно, людям и заклинаниям не мешало, но вот портал уже не откроешь. Можно, конечно, вломиться туда с шашкой наголо и всех порубить, но где гарантия, что не уйдут нужные нам лица, да и войну можем легко проиграть. Люси совсем недавно в статусе магистра и не может еще на полную использовать свои возможности. Про меня и вообще говорить нечего, только простейшие заклинания. Как их выманить, тоже не представляю. Замкнутый круг. Самое слабое место любой, даже самой защищенной системы, это люди. Именно они способны провести врага на самый защищенный объект или выдать самый сложный пароль. В этом процессе очень помогает утюг, паяльник, шантаж, угрозы. Первое, что нужно узнать, это структуру системы. Что она работает на амулетах-пропусках, это понятно, но кто их выдает? Кто реагирует на сигнал тревоги? Как система реагирует на сигнал тревоги? Логика подсказывает, что уровней доступа должно быть несколько, то есть не все могут попасть во все помещения. Но вот кто может попасть в большинство помещений, наверняка это обслуга. Теперь нам нужен кто-нибудь из слуг. Здесь их много, наверняка не менее сотни, тем легче будет затеряться. Поскольку слуги периодически покидали дворец, мы смогли проследить за одним из них и пленить его, оглушив. Покопавшись в памяти, выяснили первичные подробности, а приведя его в сознание и склонив к сотрудничеству, что было совсем несложно, выяснили остальное, сверяя с тем, что добыли сами. Во дворце первого советника халифа, многоуважаемого Батар-Калиба, гостило несколько человек, нам повезло, и мы схватили одного из слуг, который занимался уборкой гостевых покоев, руководя бригадой из 5 рабов. Во дворец могли беспрепятственно попасть только те, кто имел специальные амулеты. Если амулета не было, то о нарушении периметра мгновенно оповещалась дежурная смена охраны, сообщая количество нарушителей и место нарушения. Если старший смены не снимал тревогу в течение 2 минут, предоставив отчет на центральный пульт, за которым всегда дежурило 2 мага, поднималась общая тревога. Если нарушитель проникал не только на территорию, но добирался до самого дворца, При этом, не зарегистрировавшись в охранной системе, поднималась тревога, и система атаковала нарушителя парализующими заклинаниями, постоянно сообщая всей охране местоположение нарушителя периметра. Для разовых визитов были предусмотрены ограниченные пропуска, они выдавались начальникам дежурной смены и регистрировались магами в зале управления. Таких готовых пропусков было с десяток готовых, и на входе в защищенный периметр их выдавал старший караула, сообщая магам идентификатор, чтобы активировали временный ограниченный пропуск. Работал он только тогда, когда в радиусе 5 метров от него находился слуга, или в радиусе 10 метров стражник, причем, как любой, так и какой-нибудь конкретный. Устойчивая система. Пойманный нами слуга не мог выдавать таких пропусков, но знал, кто может. Немного шантажа и небольшая демонстрация возможностей, а также мой нож, у него за пазухой, возможности контроля, которым я ему продемонстрировал, и мы получили своего человека в стане врага, который мог убедить одного из доверенных слуг покинуть завтра пределы дворца. А тот, если мы его уговорим, сможет провести нас во дворец, выделив не только временные, но и постоянные амулеты. Утром наш лазутчик вернулся во дворец и действительно убедил купить еще одного раба для уборки в комнатах, так как один из имеющихся заболел, а сегодня утром на базарной площади будут продавать рабов из Северной империи, здесь они очень ценились. Старший слуга, судя по всему, и сам хотел купить еще пару рабов, так как поехали они аж на трех повозках. Из дворца они выехали в сопровождении пятерки охраны, и на двух открытых повозках, и еще одна была только с возницей. Мы проследовали за ними на рынок. План был таков: после того, как они купят рабов, мы их выкрадем, и накинув на себя иллюзии, проникнем во дворец, получив необходимые для нас пропуска. Люси свернула ауру, и сейчас воспринималась всеми как обычный человек. Я тоже изменил настройки, и тоже воспринимался другими магами как обычный человек. Это, конечно, уменьшало чувствительность и ограничивало использование телекинеза и пирокинеза, но в остальном не сильно мешало. На рынке мы наблюдали за процессом покупки рабов, действительно пришел свежий караван, и на рынке образовался немалый ажиотаж. Наши подопечные купили двух рабов-мужчин для хозяйства, один из них был садовником, и двух молоденьких наложниц. То, что надо, Люси попадет к наложницам, а я к рабам. Выбрав место, где мы произведем диверсию, подготовили амулеты, которые должны оглушить всех в повозке, а также отвлекающие маневры. По нашим расчетам, охрана отвлечется на несколько сработавших взрывных амулетов и на защиту старшего слуги, а мы сможем в это время выкрасть двоих рабов, которые к этому моменту должны попасть под действие парализующего заклинания и занять их место в повозке. Повозка показалась из-за угла. До момента начала операции секунд 30, повозки едут медленно. Алекс, это мысленный зов Мьёл. Стоп, пока не начинаем. Это я, Люси. Мьёл, где ты? Сейчас, мне посыпалась целая вереница образов. Караван, в котором ей постепенно становилось все хуже. Неожиданно надетые кандалы, когда она от бессилия упала, полуэльф, который вывел ее, сознание в каком-то тумане, допрос, вопросы про меня, про обучение снова про меня, а следом боль, потом портал, богато украшенный зал, где ее бросили на пол, человек, которого она узнала, первый советник халифа, потом длинный коридор, камера, через сутки беспамятства, ее снова куда-то поволокли, сама идти она не могла, снова портал, и теперь уже халиф, смотрит на нее, с предвкушением, опять тащит по коридору, в камеру, там, сняв всю одежду, приковали к стене, еще сутки, за которые она приходит в себя. Халиф, он лично пришел пытать ее, взгляд на руку, на которой нет пальцев, их отрубали по одной фаланге, за раз, прижигали, и продолжали на другой руке. Халиф сказал, что это месть за сына. Вчера она потеряла сознание и привести ее в чувство больше не смогли, а сегодня пришел маг, и для того, чтобы подлечить ее, снял двемеритовый обруч с головы. Как это ни странно, но мысленный зов сразу стал работать, твою диадему так и не смогли обнаружить. Алекс, мои родители, точнее Тамила, передай ей, что я благодарна ей за все, и предупреди о погоне. Скоро за ней тоже могут явиться люди халифа. Может, сначала помочь тебе? Я уже точно знал, где она обруч, хоть и был разряжен более чем наполовину, из-за длительного близкого контакта с двемеритом, но, тем не менее, выдержал испытание. Мне уже не помочь, Алекс. Максимум еще пара дней, и я умру. Сегодня палач снимет с меня кожу, за ночь подлечит, а завтра меня четвертуют. Так приказал халиф. Все-таки ты был прав. Не стоило сюда ехать, но я не могла по-другому. Да, я знаю. А может, ты все-таки сама передашь весточку своим родителям? Отсюда я уже не выйду. Ты знаешь, мне не нужны люди, которые сдаются. Мне не выбраться отсюда. Это просто невозможно. Да и зачем тебе калека? Я готов сделать невозможное, или хотя бы попытаться. Но я не занимаюсь благотворительностью и не уж точно не собираюсь делать это ради того, кому это не нужно. И что ты от меня хочешь? У меня нет вообще ничего. Даже твой накопитель и тот отобрали. Мне нужно то, что нельзя купить за деньги, а только найти и взрастить долгим трудом. Верные люди, ты хочешь клятву верности от меня, сейчас, когда я максимально бесполезна? Ну да, ты же не всегда такой будешь. Мне кажется, у меня начинается истерика. Может, я брежу? В твоем положении это неудивительно. Я ведь еще перед отъездом была готова это сделать. Просто ты куда-то запропастился, и все эти подарки... Ты же действительно обо мне беспокоился. Я готова принести тебе клятву хоть сейчас, но у меня вырезали язык. КХМ. Для человека, у которого удалили множество лишних частей, ты на удивление спокойна. Я маг разума. Я просто отстранилась от боли. Халиф сделал ошибку, когда перестал давать мне дурман. Я не только начала полнее чувствовать все происходящее, но и смогла заблокировать боль. Не всю, конечно, но большую часть. Тогда понятно. Научишь меня этому, а то неизвестно, как жизнь повернется. Ты уверен, что я тебе вообще нужна? Ты получишь калеку и очень могущественного врага в довесок. Это уже будут наши проблемы. Я не бросаю своих людей. Если не получится спасти меня, спаси, пожалуйста, Тамилу. Поживем, увидим. Я быстро передал Люсе содержание разговора. К тому моменту, телеги уже прошли мимо, и наш первоначальный план провалился. Даже немного жаль, но главная цель теперь перед нами. Пробуем подключиться напрямую к обручу. Так есть картинка, но с искажениями. Это место примерно в 5 километрах от нас. Да вон там, на холме возвышается дворец халифа. Телепортировавшись в ближайшую из точек, которую мы поставили вчера, мы дошли до дворца пешком. Так, пропускная система и проще, и одновременно сложнее. Временные пропуска дают без необходимости сопровождения, люди просто получают амулеты и идут дальше. Оно и понятно, дворец халифа значительно больше, тут больше и слуг, и посетителей, а кроме того есть еще 2 внутренних стены. Наверняка, попасть за них будет намного сложнее. Понаблюдав, мы поняли, что многие говорят, что идут на праздник к халифу. Странно, что вот так любой, затесавшись в жиденькую толпу, и послушав разговоры, выяснилось, что сегодня будут гуляния, и любой, кто может заплатить серебряную монету, может прийти и праздновать вместе с халифом в первом круге дворца. Те, кто могут заплатить золотой, во втором, в третий круг может пройти только знать. Так, значит, вход до второго круга включительно нам разрешен, без всяких ухищрений. А когда начинается? И что празднуем? Празднуем поимку преступника, я даже знаю какого. А начнется все только в 1 часа дня. То есть через 3 часа, продлится гуляние весь день, ночь, и на рассвете преступника прилюдно казнят четвертованием. Все, кто здесь находится, хотят успеть занять лучшие места, и мы от них отставать не будем. Внимательно осмотримся, прощупаем почву, а потом займемся тем, чего я больше всего не люблю – импровизацией. Заплатив за вход по золотому, мы получили по медальону, который служил пропуском за 2-ю стену. Мьёл где-то под нами. Направление на обруч я чувствую очень точно. А вот вход, а может он и не один, наверняка тех, кого халиф хотел видеть в своей тюрьме, доставляли не через парадные ворота. Есть проход, но как его найти? Да наши пропуска явно не дадут такой свободы маневра. И портал здесь не построить, такая же защита, как и у первого советника. Как попасть в темницу? Что-то я торможу конкретно. Нужно, чтобы нас просто туда посадили. Драка. Нам нужна потасовка. И желательно человек на 10-15. Чтобы не вывели через главные ворота, это может смутить людей. Значит, до конца праздника продержат в темнице, а дальше как решит халиф, если ему будет до нас дело. Устроить драку оказалось неожиданно сложно. Те, кто прошли сюда, били люди состоятельные, и в драку не лезли. Наконец нам повезло, и мы нашли группу наемников, северяне, более рослые и светлые, чем большинство местных. Вот и кандидаты на подраться. С этими было все намного легче, слово за слово, и уже через пару минут началась драка, в которой семеро наемников пытались вразумить нас, но постоянно были не сильно, но обидно биты. Почти тут же появилась местная стража, которая также получила от нас несколько обидных пинков, после чего все попытки замять конфликт угасли. Прибыло несколько стражников, уровень владения рукопашной и мечом у которых был очень высок, мне даже пришлось засветить кинжал, хотя до этого я не собирался этого делать. В какой-то момент мы с наемниками начали драться против стражи вместе, умирать никто не хотел, поэтому старались оглушить, а не убить. Закончили бой два мага, мы все замерли в каком-то киселе, без возможности пошевелиться. Два десятка стражников скрутили и нас, и наемников. Для того, чтобы попасть в темницу, нас провели во внутренний двор, там, в отдельную пристройку, с усиленным караулом, где был основной вход. Уверен, что еще один ведет внутрь дворца, не ходит ведь халиф пытать своих пленников через двор. Камеру нам определили общую, на всех. Ты чего полез, а мужик, тебе чего надо то было? Люси, охраняй меня, я займусь оружием. Ты не игнорируй меня, нас ведь больше. Прошу прощения за сцену на улице. Очень надо было в тюрьму, а теперь помолчи, пожалуйста, мне надо отсюда выбраться. Да ты совсем психованный. Люси, не подпускай их ко мне, будут нарываться, убей. Я хотел сесть на край матраца, но он был настолько грязный, и там было так много насекомых, что я передумал и просто отошел в угол камеры. Попытался нащупать нож своим сознанием. Магов в нас не определили, да и не проверяли особо, явно нарушив протокол, но сильно уж они злые были. Оружие все отобрали и положили в специальную камеру хранения. Хоть нож и был относительно недалеко, но сигнал пробивался с трудом, либо толстые стены так влияют, либо противомагическая защита там есть, а может и то и другое. Так несколько сильных ударов, и я пробил ножом стенку металлического ящика. Опять темнота, значит не в ту сторону. Повернув на 90 градусов, я, смотря через нож, нанес еще несколько ударов, и в этот раз оказался на свободе. Достаточно большая комната, заставленная стеллажами, с металлическими ящиками почти как сейфовые ячейки на вокзале, только стенки ящиков тоньше. Так, нам надо на выход. Вот дверь, закрыта. Окон и вентиляции нет, дверь деревянная. В самом углу, со стороны шарнира, начинаю наносить удары лезвием воздуха. Одно из немногих плетений, которые можно сделать с помощью ножа. Потребовалось больше 20, чтобы срезать уголок дерева, я создавал их максимально слабыми, нам пока лишнее внимание ни к чему. Открылся уголок, как раз чтобы мог пройти нож. Так, теперь под потолок, туда редко кто смотрит. Двигаемся вдоль потолка, обходя стражников. Отлично. Спускаемся на первый подземный этаж, вот и наша камера. Стражи в коридоре нет, значит, можем заняться вскрытием. Тяжелая дверь камеры запиралась снаружи на массивный засов, дверь открывалась внутрь. И вся внутренняя поверхность двери была усеяна короткими остриями гвоздей, буквально по полсантиметра, но долбить уже никто не станет. Металл поддавался значительно хуже, чем дерево, но, тем не менее, через сотню ударов, засов был располовинен. Теперь нам нужен проводник, не уверен, работает ли система оповещения и здесь, но я бы точно сделал так, чтобы работала, но поскольку медальоны нам не положены, система реагирует на стражников, которые ведут преступников, игнорируя такие случаи, а вот если по коридору пойдет один человек без медальона, наверняка поднимется тревога. Это только догадки, но лучше перебздеть. Несколько раз громко постучав кинжалом об дверь, я поднял его к потолку. Стражник пришел через минуту. Оглядываясь, он искал источник шума, пришлось постучать уже самому с этой стороны. Опознав, откуда идет шум, он подошел к камере и заметил сломанный засов. Он сразу попытался развернуться и закричать, но ему в горло тут же уперся кинжал. «Подойди к двери, вам не выбраться отсюда, наверху полно стражи. Это решаемый вопрос, теперь веди нас на два яруса ниже. Эй, это я наемником, хотите выбраться отсюда? Хотим, вот только он прав, наверху полно стражи, нам не пробиться. А мы не вверх, мы вниз. Если ты втравишь нас в еще более худшую историю, чем это, я лично тебя убью. Я втравил, я и выведу. Если хотите, конечно. А теперь веди». Мы прошли по коридору, метров 100, повернули к лестнице. Там был еще один пост, который обезвредила Люси, просто ускорившись и вырубив обоих стражников. Решили пока никого не убивать, Мало ли как работает система охраны. Оружие охраны отдали наемникам, те быстро связали стражников, их же одежной и ремнями. Сразу видно, опытные люди. Спустились на два этажа ниже, туда, указал я стражнику, в направлении, где ощущалась мьёл. Еще один пост охраны из трех человек обогатил наемников оружием, сейчас меч или кинжал были у каждого. Дальше были пыточные камеры. Я безошибочно нашел ту, в которой содержали мьёл. А вот и я. Она подняла на меня взгляд, радостный и удивленный. Это очень сильно контрастировало с ее состоянием. Палач как раз занимался тем, что сдирал кожу у нее с живота. Покалеченные руки, окровавленное тело, заплывшее синяками лицо, лоскутов кожи не хватало не только на животе, но и на ногах, груди и на одной из рук. Бросок ножа, и палач упал без сознания. Стражника, который нас вел, я передал наемникам, а сам освободил Мьёл из кандалов. Сама она идти не могла, пальцы на ногах были раздроблены. Спасибо, что пришел, я даже не надеялась на это. Тебя не помешало бы подлатать, где твое снаряжение, знаешь? Она отрицательно помотала головой. Значит, даже искать не будем, невелика потеря. А теперь нужно выбираться отсюда. Здесь наверняка должно быть место, из которого можно телепортироваться. Возможно, в этом зале, куда телепортировали меня. Мьёл еще раз передала мне картину, как ее телепортировали, а потом как ее тащили по коридору, потом по лестнице вниз и в пыточную. Что сделать с палачом? Убивать нельзя сейчас, но потом ведь можно, палача в кандалы, прижать к груди инструмент для прижигания и поставить под него жаровню. Минут за 30-40 прожжет плоть до сердца. Немного магии, и все держится как надо. Пройдя обратный путь, по воспоминаниям Мьёл, мы наткнулись на пост из пяти стражников. Пока они ничего не поняли, я и Люси успели оглушить их всех. Скорость и внезапность. За ними действительно располагался зал, достаточно богато украшенный, хорошо освещенный, круглый по форме, диаметром метров в 10. Шагнув в него, я попытался создать портал, и понял, что здесь это возможно. Поставив здесь метку, на всякий случай, я открыл портал в деревню в горах, недалеко от дома Томила и Надина. Глава 11. Наемников я по их единогласному желанию отправил в город, с которого мы здесь начали, туда, где похитили Мьёл. В деревне мы пробыли около суток, за это время удалось залечить самые страшные раны, да и Мьёл немного пришла в себя. Вот только потерянные части тела восстановить в таких условиях невозможно. Удивление и радость Мьёл были вообще ошеломляющими, когда увидела обоих родителей живыми. Надина она до этого момента считала мертвым. Подпитка внешним источником дала свой результат, и Томила и Надин выглядели намного лучше. А у нас осталось несколько очень важных вопросов к одному полуэльфу. На следующий день, как только отправили наемников в освояси, мы опять перешли Хардаган. Нужно было найти и с пристрастием допросить виновника торжества. Каково же было наше удивление, когда мы, телепортировавшись недалеко от базара, в один из тихих проулков обнаружили, что, несмотря на разгар дня, рынок пуст. Это было очень странно. Накинув на себя вуаль тьмы, чтобы нас не замечали, мы прошлись по некоторым улочкам и достаточно быстро нашли причину столь аномального запустения. Мои портреты висели практически везде. Этот человек, вечером восьмого дня лета, пользуясь добротой и щедростью халифа, проник на праздник и подло убил халифа. Возможно, у него есть сообщники. Любая информация по его местонахождению будет вознаграждена. 1000 золотых. За живого 10 000. За голову 5 000. Ниже были нарисованы портреты Люси и Мьёл. Но они были нечеткими, когда как мой портрет выделялся очень хорошей проработкой. Пахнет крупной подставой. Очень крупной. Решив проверить догадку, я телепортировался межмировым вратам. Походив немного по городу, увидел те же самые портреты, но на разных языках. Несомненно, меня не выпустят на таможне. Какая продуманная подстава, очень оперативная и организованная. Мог ли я уйти? Теоретически да, но мы бы почти наверняка вернулись за родителями Мьёл. И тогда я бы увидел этот же плакат, и меня бы сразу схватили. Мог ли я убить халифа? Да, наверное, если бы он оказался в камере. Если бы я не успел вытащить Мьёл, возможно. Халиф, конечно, был бы виновен в ее смерти, но он здесь только орудие, а не самостоятельная фигура. Вот тому полуэльфу было бы не уйти. Судя по количеству и скорости распространения информации, подготовлено было заранее, и это подстава от тех, кто знал, где я буду. Четкость портрета, знали про меня, но не знали про Люси. Простых выходов из ситуации нет, как снять блокаду. В этом мире мне застревать совсем не улыбается. При таких деньгах за мою голову, мне не сохранить инкогнито достаточно долго, а никого, кто бы мог мне помочь, здесь нет. Эльфийская палочка, которую мне дала Эланиэль, нет, тут и так торчат эльфийские уши на каждом шагу. Надо разбить задачу на подзадачи. Первое, выяснить, кто и зачем меня подставил, второе, раздать долги, третье, свалить отсюда. Третье можно решить деньгами, не на этих вратах, так на других. Нужно снять статус убийцы, слишком лакомая сумма для многих, могут и в мире перекрестка доставить неприятности. Решаем по мере возможности и важности, а значит первым пунктом идет полуэльф. Старую возможность проникнуть во дворец первого советника мы уже потеряли, но теперь шум можно поднимать не беспокоясь. Большую известность, чем я получил сейчас, получить, наверное, невозможно. Теперь будем разрабатывать не план скрытного проникновения, а план быстрого и эффективного штурма, желательно без прямых драк. Алекс и Люси. 2 часа ночи. Недалеко от дворца первого наместника, максимально ускорившись, мы молниеносно оглушили охрану на посту и ворвались в сторожку. В том же темпе постарались нелетально вырубить всех, кто там был, при моих новых навыках и скорости. Это заняло не больше, чем пару секунд реального времени, почти никто даже среагировать не успел. Взяв в плен старшего караула и приставив ему нож к горлу, заставили его выдать нам временные пропуска, чтобы не поднять общую тревогу. Его личное присутствие значительно расширяло наши возможности по перемещению внутри периметра. Следующая смена караула в 5 утра, значит, если не будет случайностей, у нас есть это время. Убрав все тела и надежно их обездвижив, мы двинулись в гостевую часть замка. Начальник караула шел бодрым шагом, и немногочисленные встречные без особых вопросов пропускали его, им не было видно ножа, который пристроился у него за пазухой. Миновав еще 2 поста, мы добрались в гостевую часть дворца. Покои полуэльфа были заперты изнутри. Жили они все вчетвером, в больших гостевых апартаментах. Немного поколдовав, я точно так же, как в темнице, рассек замок. Только в этот раз вместе с дверью, так замок был внутренний, а ключ нам было искать накладно. В комнате никого не было. Странно. Прикрыв дверь и сделав взлом, насколько это было возможным, незаметным, мы тщательно обследовали и обыскали помещение. Личные вещи, походные сумки, странное деревянное устройство с двемеритовой пластиной внутри. Так интересно, дерево полностью экранирует пагубное воздействие двемерита. Деревянный механизм управления, который приводился в действие небольшим амулетом. Вот как можно управлять магически-антимагическим материалом. Управляющая часть была отгорожена от двемерита, а сама пластинка выталкивалась чисто механическим усилием. Так, следующая комната. Это, судя по всему, принадлежит полуэльфу. Его вещи. ХМ. Информационный кристалл. Авторизация по пользователю или паролю. Забираем. Далее. Несколько пузырьков с жидкостями. Это могут оказаться как яды, так и наркотики, которыми пичкали. Мьёл. Люси, здесь возможны порталы, посмотри где. Как тоже они ушли, закрыв за собой дверь. Я пока продолжал осмотр вещей. Так интересно, а это что такое? Сундучок, хитро закрытый. Наверняка с ловушкой. Подозвав стражника, приказал открыть ему сундучок. Отказался. Люси пришлось повесить на него ментальный конструкт подчинения. Теперь открыл. Сильное парализующее заклинание. Меня спасла защита, а Люси отбилась самостоятельно, не дав ему внедриться в ауру. Смотрим, что внутри. Тщательно выполненный мой портрет. Тщательно выполненный портрет Мьёл. Несколько информационных кристаллов. И 5 больших пузырьков в инкрустированной деревянной коробочке. И еще 3 маленьких с прозрачной жидкостью. Это больше похоже на яд и антидот. Причем яда значительно больше, чем антидота. Вот только непонятно, что это, а испытать пока ни на ком. Хотя это ведь пока. Место, где был возможен портал, оказалось в гостиной, под большим махровым ковром, была вычерчена очень сложная, многосоставная пентаграмма. На внешней было 27 лучей, в нее вписана еще 1, на 13 лучей. И только центр являлся рабочим, оставляя круг диаметром в 2 метра. Внешняя пентаграмма была более 5 метров в диаметре. В лучах звезды были вписаны какие-то совершенно незнакомые мне знаки, некоторые лучи были прожжены в паркете, а некоторые отдавали металлическим блеском. Даже на вид очень сложно. Что это? Стабилизирующая пентаграмма. Только я такой сложной никогда не видела. Обычно их делают в местах с нестабильной метрикой. Внутри узора создаться небольшой островок стабильности, куда можно построить портал. Вот только есть проблема. Охранные артефакты такие аномалии сразу засекают. Это как увидеть остров посреди озера. Внешняя пентаграмма значительно более сложная. Она, судя по всему, маскирует первую. Полезная штука, нужно научиться такие делать. Ритуальная и руническая магия очень сложны в исполнении, и во многом опирается не на силу мага, а на умение управлять и правильно суммировать самопроизвольные эффекты, такие как воздействие лун, солнца, особенности энергетики места. Сложность в изучении еще в том, что очень сильно зависит от времени и места действия, и нет возможности применить любой ритуал, когда тебе захочется. Для этого должно сойтись множество факторов, которые от тебя мало зависят. Но зато, можно делать вот такие, практически необнаружимые пентаграммы. Тут не поспоришь. Я пентаграмму такой сложности вижу впервые. Ты можешь сделать здесь ловушку, чтобы когда они появятся, их мгновенно парализовало, или как-нибудь еще вывело из сознания. Гарантированно нет, но вот если сделать каскад разноплановых ловушек, и часть из них приводить в действие вручную, то можно гарантированно подловить их. Вдруг они будут приходить не все сразу. Через 15 минут, все было готово, ловушки должны работать с трех сторон, несколько лезвий воды и воздуха, сильнейшая слепящая и глушащая вспышка, и следом парализующее заклинание. Все лезвия на уровне ног, нашим пленникам они больше не понадобятся, а пройти поубавит. Атакующие заклинания старались подобрать так, чтобы не разрушить пентаграмму, она нам еще понадобится. Сделав для себя защищенное место, мы стали ждать. Через 10 минут сработала тревога. Стражники начали выбегать из казарм, поднялась суматоха, наверняка обнаружили тела. Нужно их как-то отвлечь от нашего реального местоположения, вычислить его крайне легко. Работая через нож, я проник в другую часть дворца и смог там ранить одного стражника. Тут же поднялась новая волна паники. Через нож я видел, как там скопилось не меньше десятка стражников, и начали прочесывать коридоры. Надо создать еще несколько точек напряженности, так у них не останется людей на свободный поиск. Полтора часа мы играли в кошки-мышки, где стража ловила черную кошку в темной комнате. За это время я ранил еще троих, и применил несколько заклинаний лезвия воздуха, создавая разрушение. Но нашлись в страже люди, которые смогли сложить 2 плюс 2, и снарядить несколько отрядов на поиски. Для них я сделал иллюзию поверх выломанного замка, а с этой стороны подперли дверь шкафом, так, что она даже двигалась. Небольшой хлопок портала, и в центре комнаты стоит одна фигура. Слепящая вспышка, лезвие из сжатого воздуха и парализующие заклинания сработали одновременно. Как только сработало последнее, мы с Люси резко выпрыгиваем из укрытия, и я ловлю грудью молнию, которая стекает по щиту. Наши атаки не возымели необходимого эффекта, фигура в центре пентаграммы была жива и здорова. Подхватив несколько ближайших предметов телекинезом, я сильно их разогнал и кинул, метя в ноги, противник нужен нам живым. Предметы отлетают отклоненные щитом, но я уже запускаю следующие, еще несколько десятков летит в него, эти я разгоняю уже до большей скорости, параллельно формируя несколько лезвий воздуха. Противник возводит сильный щит и начинает плести заклинание. Я замечаю яркие линии каркаса в его ауре. Плетение огненного удара опознает кольцо. Схватку окончила Люси, просто сумев обойти его сзади, и пока он отражал мои атаки, мощным магическим ударом продавила щит и оглушила его эфесом меча по голове. Маг упал, он строил заклинание огненного удара. Я заметила это, и целился он в пол, хотел уничтожить пентаграмму. Мне кажется, он был готов к нападению. Да, сюда он явился с активированными щитами. Думаю, это гостеприимное место стало небезопасным. Нужно уходить отсюда. Я открыл постоянный портал в деревню, где была сейчас Мьёл, и мы быстро побросали туда все вещи, которые здесь нашли, и переправили пленника. Последним я забрал нож и сам шагнул в портал. День ушел на допросы. Нам и повезло, и не повезло. Это был один из подручных колдана, того полуэльфа, которого мы так упорно искали. Знал он достаточно много, но все же далеко не все. Гильдия воров нас продала. Они сообщили нам о местоположении четверых сообщников нам, а им наше местоположение, так как гильдия получила такой же заказ на нас. Мы разминулись с засадой, Она ждала нас в нашем гостиничном номере, а мы ждали их здесь. Как только они получили весть о том, что во дворец главного советника кто-то проник, Тамрак телепортировался к ним в покое, где его ждали мы. Тамрак служил во внешней разведке правящего дома Священного Леса. Основная его обязанность – силовая поддержка во время разведывательных и диверсионных операций, проводимых эльфами в других мирах. Мьел похитили они. Цель похищения, как и мотивы, он не знал, только выполнял приказы. Именно они передали весточку Мьел через купца. Он к тому моменту уже сидел на яде, который требовал постоянного антидота, чтобы тот мог остаться живым. То устройство, которое я нашел, было специально сделано, чтобы из спящего мага вытягивать силу, ослабляя его во сне. Амулет реагировал на состояние мага, и пока тот бодрствовал, двемеритовой пластинки не было. Как только он засыпал, появлялась пластинка, высасывающая все силы из мага и его амулетов. Гениальное и простое решение. Маг каждый день просыпается все более разбитым и беспомощным. Склянки, которые я нашел первыми, действительно оказались наркотиками, и их действие незамедлительно было опробировано. Подавляют волю, делают апатичным и имеют действие сродни сыворотки правды. Более того, именно они убили халифа и предоставили возможность нескольким стражникам заметить человека, похожего на меня как две капли воды, скрывающегося из покоев халифа. Первый советник сделал все остальное, обещая награду и закрывая переход из мира. Хоть нам и удалось захватить действующего агента, но не получилось разузнать о каких-либо мотивах действий эльфов. И это было странно. Эльфы жили более чем в 20 разных мирах, замкнутыми клановыми сообществами, между друг другом контактировали мало, но против меня играл именно тот клан, который по праву считался древнейшим, и чуть ли не прародителем эльфов. Внутри у них тоже была сложная иерархия и борьба. Чем я им насолил? Имьёл, Тамрак не знал. Он просто хорошо выполнял отданные приказы. Клятва верности, наподобие той, что получил я от Люси, только данная клану, что несколько расширяло ее трактовку, не давала отвечать ему ни на какие вопросы, которые хоть как-то могли навредить эльфам, ни под пытками, ни хитростью. На кристаллах оказались инструкции, полные образы, мои имьёл, данные были собраны из колледжа, а еще на одном очень подробный талмуд по ритуальной рунической магии, который я незамедлительно скопировал к себе. Чувствую, список литературы, необходимой к изучению, в ближайшее время сильно возрастет.